Глава 14. «Чтоб вы второй раз поддохли, ушлепки!» Двойка в привычной манере замахнулась, было пнуть ближайшее тело, но вовремя успела поймать мой недобрый взгляд. Почти все украниты носили металлическую броню, и отбить об нее ногу проще простого. Это не мелкий железный крабик, а у нас и без того половина состава так или иначе ранена. Я не в счет, отделался лишь царапинами да синяками. Хуже всех пришлось Мау, которого не спасла трофейная кольчуга. Инженер потерял много крови. Жаль только, что постельный режим обеспечить мы не могли. В отличие от него, доска могла передвигаться самостоятельно. А вот воевать в ближайшее время точно нет. Ей прилетело прямо в грудь, где только-только срослись ребра после удара ревуна. Невезучий нагрудник по-хорошему стоило выбросить. Только на Шека с их анатомическими особенностями очень сложно подобрать броню. Человеческие кирасы не подходили даже бывшей невольнице из публичного дома, которой отпилили большинство костяных отростков. По мне, так стало гораздо удобнее, но у них это несмываемый позор, если что. Хорошо, хоть мы лишены предрассудков, а если сыщется когда-нибудь шипастый кандидат, ему тоже придется принять это правило или проследовать нахрен. Семижильную и неприхотливую воительницу я ни на кого не променяю. Что касается земли, тут и придумывать ничего особо не нужно. С таким размером груди отбоя от почитателей не будет даже у нас. И пусть только кто-нибудь попробует назвать их извращенцами, она сама обидчиков скрутит в бараний рог. А пока пусть поправляется. Самострелы егерей оказались на удивление дальнобойными штукенциями. Это не громоздкие, кое-как обтесанные бруски охранников лагерей, бьющие в лучшем случае шагов на 50. Дальше стрелку оставалось полагаться только на волю Окрана. Как он пошлет, так болт и полетит. А тут явно поработали мастера своего дела. Хотя в целом конструкция оставалась более примитивной, чем у нас. Где-то на условный век разница. Про блочный механизм у моего арбалета и говорить нечего. Тут совсем другой уровень технологий. На наше счастье, стрелков оказалось не так уж и много. Мы напоролись на разведотряд, который возомнил о себе слишком много. Я не считал трупы, но в любом случае нескольким удалось бежать. И не стоит забывать о тех архаровцах, что должны были дежурить по ту сторону сопки. Вряд ли они решатся на преследование. А вот вернуться к своим в порт и наябедничать на нас — это запросто. Донос — дело святое. Двойк тоже узнал старых знакомых, да и шест подтвердил наши нехитрые предположения. Самурай по долгу службы не раз и не два сталкивался с главными врагами Союзной империи, поэтому мог вычислить их по одной только манере сражаться. Он и подсказал, что это именно разведчики, усиленные малым взводом пехоты. Типичный рейдовый отряд егерей, который с одинаковым успехом может вырезать мирную деревеньку или выследить группу неверных в труднопроходимой местности. Тех же изгоев, например. Гоняться по лесу за недобитками у меня не было ни малейшего желания, хотя прорывающаяся из глубин души кровожадность требовала вбить каждого в землю по самые брови. Но благоразумие все же взяло верх. Чем быстрее отсюда свалим, тем лучше. А им всего хорошего. Объясняться с паладинами или, не приведя кран, с самим инквизитором. Тоже касалось и сбора трофеев, но сразу стартануть прочь от сопки не вышло из-за раненых. Остальные же от безделья принялись обшаривать трупы. Так отряд обзавелся свежим перевязочным материалом, несколькими балахонами, кое-какой броней, а также дефицитной провизией. Окраниты даже таскали при себе копченое мясо и сухари с кусочками вяленых фруктов. С чаем просто объедение, а вот в сухомятку можно и зубы ненароком обломать. Я участия в мародерке не принимал, предпочитая сидеть повыше и высматривать возможную угрозу. Прямо как гордый орел. Поэтому спешащий ко мне хоп невольно заставил напрячься. Крестьянину распороли плечо и бок, но в целом он достойно орудовал своим странноватым топором на палке. Юта его наскоро заштопала и занялась куда более травмированными бойцами. «Там этот...» — задыхаясь после подъема, выпалил бывший невольник. «С молотком! Нашел чего-то!» Разумеется, речь шла о молотильщике. Неугомонный наемник отделался лишь несколькими вмятинами на броне, а сам забил не меньше десятка кранитов. Да, большая часть противников пострадала от обвала, но ратный подвиг это умалял не сильно. Командира мечников он зашиб ударом железного кулака, смяв ему шлем вместе с черепом, когда тот блокировал кувалду. После такого бросились на утек даже те, кто собирался драться до последней капли крови, либо просто ждали повода свалить поскорее, но перед начальником было неудобно. А как того не стало, сам Окран велел заняться оздоровительным бегом. Судя по сбивчивому рассказу Хопа, Наш молотобоец нашел нечто любопытное и собирался присвоить это себе. Командир отряда не мог игнорировать такое бесчинство, да и просто любопытно стало, чего он там наковырял из трупов. Оставив крестьянина на посту из расчета, уж лучше хоть какие-то глаза, чем вообще никаких, я спустился вниз. На запах крови уже стали понемногу слетаться крупные насекомые. Того и гляди, подтянутся любители мяса. Так торопился вниз, что чуть не уехал на чьих-то размотанных кишках. Удивительно, сколько всего умещается внутри человека. Раньше подобное зрелище заставило бы меня вывернуться мехом внутрь, а теперь я лишь посетовал на собственную неосмотрительность. Смотреть нужно под ноги, особенно на сыпучем склоне. Как иллюстрация техники безопасности, прямо из каменных залежей торчала чья-то сжатая рука в латной перчатке, словно перископ подводной лодки. Забавно вышло. Такой вот у нас юмор, чем богаты. У опушки пришлось скакать прямо по шатким валунам, выигрывая еще немного времени. Ребята уже заканчивали со сборами в дорогу, а Юта — с врачеванием. Мао привычно устроился на бычке, из которого тоже вытащили штыри. Удивительно, но монстр, забодавший как минимум человек 5, не роптал против экзекуции. Ему явно не в новинку зализывать раны. Мисто успел мне коротко рассказать, что один из окранитов попытался остановить боевого зверя каким-то специальным выкриком. Гаврюш даже притормозил от неожиданности, а потом превратил рыцаря в мятую консервную банку. Видать, отношения с бывшими хозяевами у животинки не задались. Не зря же он попал в самую столицу империи. Правда, и там бычку не повезло. Его дикий норов пригодился лишь для специфических казней. А все почему? Свой подход нужен каждому, как говорил папаша. Меня бычок поначалу тоже не признавал, пока не убедился в серьезности моих намерений. Я мимоходом потрепал смирную говядину по боку и продолжил путь вместе со взломщиком. Хорошо, хоть идти далеко не пришлось. Пыхтящий молотильщик вышел нам навстречу из-за дальних деревьев. На сгорбленной спине он тащил продолговатый куль, завернутый в домотканную дерюгу. Для человека, честно говоря, габариты маловаты. Мне ли не знать? Я людей во всякой упаковке видал. Да и вес выходил подозрительно тяжелым. Дотащив добычу до нашей временной стоянки, могучий наемник бухнул ее наземь и вытер выступивший на бритой макушке пот. «А ты точно это утянешь, дорогой друг?» — поинтересовался я, присаживаясь рядом с тюком. «Уже не уверен», — хмыкнул здоровяк, разворачивая ткань. На меня уставился матовый окуляр в металлической оправе, будто старинную камеру наружного наблюдения приварили к непонятным механизмам. Хотя нет, среди них определенно угадывался динамик. Следующий моток открыл железные плечи, отдаленно напоминавшие человеческий каркас. Все это добро было изрядно покорежено и пестрело свежими царапинами и целой кучей вмятин. Передо мной определенно лежали останки робота, по которому будто катком прокатились, попутно отхватив тому ноги, а, возможно, и руки за компанию. «И на кой хрен нам сдался этот ржавый металлолом?» — проворчала возникшая будто ниоткуда двойка. «Принесла нелегкая. Разведчики его зачем-то тащили с собой», — пожал могучими плечами молотильщик. «А святоши обычно их сжигают». «Так, может, они его в порт и несли, чтобы спалить, дурень?» «Да ждохл он дофига стоит», — не сдавался наемник. «А этот вроде бы еще дергался. Я так его и нашел в кустах». «Дергался, говоришь?» Я внимательно осмотрел дважды затрофейного робота, но тот выглядел обычной поделкой скучающих мусорщиков, которые при помощи сварочного аппарата и такой-то матери лепят статуи из всякого хлама. Видел кучу роликов о подобном творчестве и разок даже побывал на выставке. Занятное зрелище, но не больше. Так и тут. С виду обычная железка без искры жизни. Хм, искра. У меня в голове так и вспыхнуло, как обычно бывает во время озарения. Помнится, выключенного стража завел невольный пробой, подобно стартеру в движке. Тут совпадений быть не может. До нас в здании шарили мародеры, и ничего. Даже на Мау стальной паук никак не отреагировал, хотя он ведь инженер. Ладно, лучше попробовать и пожалеть, чем наоборот. Когда еще такая возможность будет? Даже если робот кинется на меня, в таком измятом состоянии ему только удачи можно пожелать. Он и муху сейчас не обидит. Поэтому я без лишних терзаний возложил металлическую ладонь ему на грудь, словно хотел сделать массаж сердца, и торжественно провозгласил из чистого хулиганства. «Во имя Окрана!» Разряд прошил неказистое тело, которое отчетливо вздрогнуло. Впрочем, как и мои подчиненные, находившиеся рядом. Надо было их прогнать по-хорошему, от греха подальше. Объясняем теперь, что я никакой не мессия.